Цири выпрямилась, возбужденная, нетерпеливо завертелась на стуле, жестком и натирающем попку после многих часов сидения. «Ничего из этого не получится», — проворчала она, вытирая о стол испачканные угольком пальцы. «Ну ничего ж, ничего у меня не выходит. Не гожусь я в волшебнице. Я знала с самого начала, но ты не хотела меня слушать, вообще не обращала внимания». Йеннифер подняла брови. «Не хотела слушать, говоришь? Интересно. Обычно я обращаю внимание на каждое произнесенное в моем присутствии слово и запоминаю его. Условие одно. В этом слове должна быть хоть крупица смысла». «Все ехидничаешь», — Цири скрипнула зубами. «А я просто хотела сказать, ну, об этих способностях. Понимаешь, там, в Каэр-Морхене, в горах, я не умела делать ни одного ведьмачьего знака, ни единого». «Знаю». «Знаешь?» «Знаю, но это ни о чем не говорит». «То есть, но...» «Но это еще не все». «Ну-ну, я не гожусь». «Ты что, не понимаешь? Я слишком молодая». «Я была моложе, когда начинала». «Но, наверное, не была». «О чем это ты, девочка? Перестань заикаться. Хотя бы одну полную фразу сказать можешь? Прошу тебя очень». «Потому что...» Цири опустила голову, покраснела. «Потому что и Оля, Мира, Эор, Нейт и Катья, когда мы обедали, смеялись надо мной и сказали, что чары ко мне не пристают, и я не научусь никакой магии, потому что я девица, то есть это значит...» «Представь себе, я знаю, что это значит», — прервала ее чародейка. «Возможно, ты снова подумаешь, что я, как ты выразилась, ехидничаю, но я с сожалением отмечаю, ты плетешь чепуху. Продолжим испытание». «Я девица», — задиристо повторила Цири. «Зачем мне твои испытания? Девицы не могут, ну, волшебничать, волшебствовать». «Да, положение безвыходное». Йеннифер откинулась на спинку стула. «Иди и потеряй девичество, если оно тебе так мешает. Я подожду. Но поспеши, если можешь». «Смеешься?» «Ты заметила?» Чародейка сладко улыбнулась. «Поздравляю. Предварительное испытание на сообразительность ты выдержала. А теперь испытание настоящее. Сосредоточься. Взгляни, на этой картинке нарисованы четыре сосенки с разным количеством веток. Нарисуй пятую, такую, которая соответствует этим четырем и стоит на этом пустом месте». «Сосенки глупые», — вынесла свой приговор Цири, высовывая язык и рисуя угольком довольно худосочное деревце. «И скучные. Не понимаю, что общего у сосенок с магией? А, госпожа Йеннифер, ты обещала отвечать на мои вопросы». «Увы», — вздохнула чародейка, поднимая листок и критически рассматривая рисунок. «Похоже, придется пожалеть о своем обещании. Что общего у сосенок с магией?» «Ничего». «Но нарисовала ты правильно и в срок». «Нет, серьезно, для девицы очень даже хорошо». «Опять смеешься?» «Нет, я редко смеюсь. Нужен по-настоящему существенный повод, чтобы заставить меня смеяться». «Сосредоточься на новом листочке, неожиданность. На нем нарисованы ряды из звездочек, колечек, крестиков и треугольников. В каждом ряду другое количество каждого из элементов. Подумай и ответь, сколько звездочек должно быть в последнем ряду?» «Звездочки глупые». «Девочка, сколько?» «Три». Йеннифер долго молчала, уставившись в только ей известную деталь на резных дверцах шкафчика. Зловредная ухмылочка начала понемногу сползать с губ Цири и, наконец, исчезла совершенно, без следа. «Тебя, наверное, интересовало?» — очень медленно проговорила чародейка, не переставая любоваться шкафом. «Что произойдет, если ты дашь бессмысленный и глупый ответ? Вероятно, решила, что я этого не замечу, так как твои ответы, дескать, меня вовсе и не интересуют». «Напрасно. Или ты думала, что я молча соглашусь с тем, что ты неумная?» «Тоже напрасно. А может, тебе надоели испытания, и ты для интереса решила испытать меня?» «Считаешь, удалось?» Как бы там ни было, это испытание окончено. Отдай листок. Прости, госпожа Йеннифер. Девочка опустила голову. Там, конечно, должна быть одна звездочка. Прости, пожалуйста. Пожалуйста, не злись. Посмотри на меня, Цири. Цири удивленно подняла глаза. Чародейка впервые назвала ее по имени. Цири, сказала Йеннифер, запомни, я, вопреки всему, злюсь так же редко, как и смеюсь. Ты меня не разозлила. Но, извинившись, доказала, что я в тебе не ошиблась. А теперь возьми следующий листок. Видишь, на нем 5 домиков. Нарисуй 6-й. Опять? Но я действительно не понимаю, зачем... 6-й домик. Голос чародейки опасно изменился, а глаза полыхнули фиолетовым огнем. Здесь, на пустом месте. Не заставляй меня повторять, прошу тебя.